за вычетом комиссионных, причитавшихся Дэниелу Хазендорфу, и через посредство другой компании, представленной тем же Диего Хаосом, Рэб Климрод получил опцион на 7 зданий, принадлежащих банку Хант Манхэттен. Он сделал первый взнос в размере 1 350 000 долларов, то есть 5% от 37 миллионов. Еще через день, 28-го, по-прежнему действуя по принципу рычага, который позволяет перепродать Б то, что еще не куплено у А, взнос при этих операциях небольшой, 5 или 10% от покупной цены, Климрод, получив деньги от Б, чтобы в свою очередь выплатить их А, сумел приобрести еще 2 здания, принадлежавших Commercial and Industrial Bank Гарви Барр. Для этой цели он воспользовался услугами третьей компании, президентом которой оказался Дэниел Хазендорф. Рэб получил опцион сроком на 8 месяцев в обмен на взнос 5% от требуемой баром суммы 6,5 миллионов, то есть 325 тысяч долларов. Это означает, что через 11 дней после начала своего наступления на Уолл-стрит, погасив все ссуды, предоставленные ему Нью-Йоркским банком, Климрод оказался, он начал, не имея ни цента, но и не был должен теперь никому ни цента, законным собственником, или, во всяком случае, лицом, имеющим право продавать их кому угодно по любой цене, 9 зданий. И у него в кассе осталось 925 тысяч долларов наличными, не говоря уже о значительном недвижимом имуществе. «Музыкальное кресло», — сказал Хазендорф, которому полученные комиссионные придали веселое настроение. Это выражение удивило Диего. Маклер объяснил ему, что этот образ часто используется в торговле недвижимым имуществом и обозначает самые выгодные места вложения капиталов, по аналогии с привилегированными креслами в оркестре на концерте. Но лишь с появлением этих первых музыкальных кресел и зазвучала настоящая симфония. Решение, принятое банком Хант Манхэттен, породило необратимую цепную реакцию. Его примеру последовал и Commercial and Industrial Bank Barr. Все вдруг вздохнули с облегчением. Значит, нужно было вновь упрочить Уолл-стрит, как тогда говорили. Дом номер 15 на Бродвее был куплен за 21,5 миллион долларов банком Флинт. Сделку провернули в 3 дня после первого отказа Александра Хейнса, мотивировавшего свое «нет» тем, что он не нуждается в дополнительной площади. Но он тут же уступил, едва узнал о намерениях Mutual Guarantee Corporation слиться с банком Флинта. Довод, приведенный Хейнсу Хазендорфом, несомненно, подсказал Рэб Климрод, хотя Хазендорф и сам был достаточно умен, чтобы до этого додуматься. Если Mutual предложит вам объединиться, то вы окажетесь в более выгодном положении, и к тому же вам понадобится дополнительная площадь. На личном счету Диего Хаоса лежал 21,5 миллион долларов. Он помнил одну цифру, несмотря на все хитросплетения финансовых операций, 37 миллионов. Именно такую сумму Рэб обязывался уплатить банку Хант за 7 его зданий. Вычтем 21 из 37, остается 15,5. А надо еще продать 6 зданий. Рэб, пусть твой дружок Бар немножко поднажмет, и 5 последних зданий станут чистыми деньгами. Он встретился с веселым взглядом серых глаз. Значит, я опять ничего не понял, да?